Глава третья. Новик. Итак, молодой человек, чем вызвано ваше желание поступить на службу в Императорский военно-космический флот? Наконец, оторвавшись от монитора стационарного компьютера, спросил капитан-лейтенант. Слишком старый для младшего офицерского состава, и карьера во флоте уже не светит, а до максимальной пенсии есть шанс добрать только в этом вербовочном пункте. Обычная практика. Старший офицерский состав – это уже другой уровень, перейти на который не так уж и просто. «Хочу получить нейросеть 3-го класса, а при удаче так и 4-го», – честно ответил я. То есть патриотических лозунгов о долге, чести и желании служить своей родине, не щадя живота своего, от вас можно не ждать, подытожил он. Не вижу противоречий. Я хочу получить от службы многое. Это и нейросеть 3-го класса, и необходимые мне базы навыков, которые позволят овладеть мне некоторыми специальностями. При этом отдаю себе отчет в том, что за все нужно платить. В данном случае образцовой службы и выполнением своего долга. Так что одно не исключает другого. Необычно прагматичный взгляд для 18-летнего парня. Иными словами, речь идет об одном контракте. Так точно, товарищ капитан-лейтенант. Господин капитан-лейтенант, мы пока еще не в одной лодке, молодой человек. Прошу прощения, господин капитан-лейтенант. Весьма откровенно, Клим Витальевич. И какие планы по завершении службы? Заочное обучение в университете... А затем хочу основать свою логистическую компанию по грузоперевозкам. Для того, чтобы быть владельцем пары-тройки грузовиков, совсем не обязательно получать высшее образование. Хотя нейросеть 2-го класса, конечно же, потребуется. Но ее можно получить куда менее экстремальным способом. Ваш отец – владелец небольшой гостиницы и пенсионер, вышедший в отставку по минимальному сроку. Иначе говоря, средства для этого наскрести вам вполне по силам. Уже не обращаясь к интерфейсу нейросети, заметил он. «Я не желаю останавливаться на паре-тройке грузовиков, а подумываю о достаточно крупной компании». «Вот как. Похвально. Могу только пожелать вам удачи. Но отчего же не попробовать поступить в военно-космическое училище на специальность пилота?» «Минимальный контракт поступившего в военное училище составляет 10 лет». «Логично». «А почему обучение в университете только по завершении контракта? Отчего не желаете совместить службу и учебу?» «Как вы правильно заметили, господин капитан-лейтенант, мой отец – пенсионер космофлота, а потому я знаю, что времени на что-то иное, кроме службы, у космодесантников остается совсем немного. Командиры же не любят, когда их подчиненные манкируют своими обязанностями». «Ясно. Где желаете служить? В ККД или КДВ?» ККД – это корабельный космодесант, базирующийся непосредственно на кораблях. Помимо десантных операций на планеты и астероиды, они являются еще и абордажниками, в задачу которых входит досмотр торговых судов, захват кораблей и космических станций, для чего требуется соответствующая квалификация. КДВ – это космодесантные войска. По сути, десантируемая пехота, действующая только на планетах. А так как подобные операции редкость, то и в деле они бывают нечасто. Свободного от службы времени у них не в пример больше, служба легче, но и возможностей, по моим планам, на будущее у них немного. Но несмотря на это, к армии они все же отношения не имеют. Те в основе своей несут гарнизонную службу. Ну, хотя бы потому, что до крупномасштабных боевых действий на поверхности планет дело доходит крайне редко. В последний раз они были задействованы во время того самого инцидента на Китеже 18 лет назад, когда дело дошло до полномасштабных боевых действий. «ККД, господин капитан-лейтенант», – не задумываясь, ответил я. «Кто бы сомневался, что молодых привлекает романтика космоса, служба на кораблях и дальние походы по разным системам», – хмыкнул он, что-то вбивая в компьютер. «У него, разумеется, имеется нейросеть минимум 3-го класса». Но она не подключена к сети Императорского космического флота. Ну или только в части касающейся. Так как по меркам военных, защита у нее все же не столь высока. Ее, конечно, можно серьезно усилить, но для этого нужны специальные имплантаты, что весьма дорого и явно не уровень младшего офицерского состава. Не мой случай, господин капитан-лейтенант. На корабле служба тяжелее, но и возможностей больше. А часть необходимых мне навыков я получу в ходе освоения основной специальности. Вы действительно знаете, чего хотите, Клим Витальевич. В таком случае вы ведь понимаете, что если не подойдете для ККД, то отставка вам не светит, вас спустят на ступень ниже, в КДВ. А если не подойдете и туда, то далее по нисходящей. Итак, пока мы не убедимся, что вы не соответствуете нашим требованиям, и нам лучше расторгнуть контракт. Так что вместо боевой части вы можете оказаться в какой-нибудь тыловой, и даже КДВ – это практически гарантированный второй класс нейросети. Операция же по ее замене стоит дороже самого изделия. Я готов рискнуть, господин капитан-лейтенант. Хорошо, тогда приложите ваш палец сюда. Он повернул ко мне планшет с выделенным посередине квадратиком, куда я и приложил большой палец. Опасаться каких-нибудь подводных камней не приходится. Это стандартный договор, который легко найти в сети. Иной сейчас мне предложить попросту не могли. Отлично. Отправляйтесь в кабинет 202 на тестирование. Можете идти. Я поднялся из-за стола и, так как еще не был на службе, просто попрощался и вышел из кабинета. Едва оказался в коридоре, как вызвали очередного, а меня тут же окружили кандидаты, такие же молодые парни и девушки, как и я, которые засыпали меня вопросами. С одной стороны, это вроде бы вводное собеседование, но с другой, даже здесь можно завалиться и получить отворот-поворот. Имперский флот мог себе позволить отбирать материал получше, а не по принципу «возьми, боже, что нам не гоже». Хотя бы потому, что в его сети нередко попадают действительно ценные кадры, не имеющие возможности позаботиться о своем будущем на гражданке и в то же время не желающие идти в кабалу к тем, кто готов в них вложиться. Ну или не сумевшие привлечь к себе внимание. К слову, я именно по этой причине и не пытался скрыть свои искренние мотивы. Мало ли, что я собираюсь отслужить только один контракт. При наличии мозгов я вполне перспективная цель для последующей обработки, чтобы убедить меня продолжить службу во флоте. А быть может и поступить в военно-космическое училище. Хотя заставлять, конечно же, не станут. Глупо же. Ладно еще рядового, но уже сержанта вынуждать служить попросту нецелесообразно. Андрей? Сказать, что я был удивлен увидеть здесь моего одноклассника Малахова, это ничего не сказать. Он из обеспеченной семьи и был последним, кого я ожидал встретить на вербовочном пункте. «Привет, Клим. ККД или КДВ?» – вполне даже дружелюбно спросил он. Более чем странно, учитывая то, что месяц назад я вдумчиво набил ему морду. В отместку он устроил у себя дома выпускную вечеринку, только бы я не оказался в эту ночь в компании одноклассников. Вот ни капли сомнений, именно так и обстоит дело». Родителям Малахова эта гулянка на один чих, а тут еще, как оказалось, перед его отправкой на военную службу. Заодно еще и проводы получились. «ККД», — коротко ответил я. «Непруха. Думал, хоть тут не увижу твою рожу. Но, может, все же повезет, и ты окажешься в другой учебной роте. Народу вроде бы много набирается». «Ты чего тут делаешь? Твоему отцу без проблем устроить тебе третий класс». «Но тут я могу серьезно сэкономить, и даже есть вариант получить четвертый. А могут счесть тебя достойным только второго?» «Могут, конечно, но тогда никто не запретит мне установить что-то получше за свой счет». «И все же?» «Что, Клим, так интересно, что даже набить мне морду расхотелось?» «А ты мазохист?» «Нет, конечно, просто не хочу упустить возможность взять реванш. В прошлый раз тебе всего лишь повезло». «Не думаю». «А чего тут думать? Сегодня же и выясним», — подмигнул он мне. «Похоже, кое-кто откровенно рассчитывает на поединок. Рукопашные схватки в Российской империи поощряются, а уж на флоте так и подавно. Защитник Отечества должен иметь характер и уметь постоять за себя, близких и родину. А добрая драка этому только способствует. Хотя делать это все же лучше в специально отведенных местах, благо недостатка в них нет». «Иначе прилетит так, что не обрадуешься». «Вот дуэли – это совсем другое дело. Здесь все серьезно, и вопрос рассматривает дуэльный комитет, который и дает разрешение на ее проведение. Какой-нибудь мещанин, купец или промышленник не может драться с дворянином, если тот сам не изъявит желания. Вообще-то в этом случае он опозорится, но возможность избежать схватки у него есть». Подчиненный не имеет права вызвать своего начальника, а вот наоборот очень даже. Нюансов предостаточно. «Не вопрос, всегда к твоим услугам», – пожал я плечами. «Кстати, ребята интересовались, отчего тебя не было. В особенности девочки. Прямо извелись все. Инна вообще заявила мне, будто я сволочь, потому что она мечтала потерять свою невинность с тобой именно на выпускном. Но из-за меня ты не явился, и у нее случился облом. Пришлось утешить ее вместо тебя», – подмигнул он мне. «А с чего ты взял, что я стал бы с ней спать?» «Издеваешься? Да ее вся школа до сих пор хочет. А малолетки анонируют на ее фотки в купальнике. Да и не спали мы, вот еще. С такой-то красавицей». «Инна красавица, факт. Как и то, что она была невинна, если верить тебе до недавнего времени». «Мне же претит быть первооткрывателем. Так за каким-то тут, Андрей?» «Люблю веселье, а на флоте всегда весело». «Ну-ну». Я прошел дальше по коридору и, миновав лифт, поднялся на второй этаж по лестнице. Дольше пришлось бы ждать. Повернул направо несколько шагов, вот и нужная дверь. За ней оказался класс с рядами стульев со складной столешницей. За довольно большим столом сидит сержант, который тут же сделал мне приглашающий жест. «Господин сержант, кандидат на службу, Рязанцев Клим Витальевич, для прохождения теста прибыл». «В школе преподают начальную военную подготовку, так что выпускники имеют поверхностное представление о порядках в вооруженных силах. Ну а я еще и целенаправленно готовился. К слову, и батю частенько расспрашивал, хотя он особо о своей службе не распространялся. Как теперь понимаю, для него это была неприятная тема». «Есть такой», — глянув в монитор стационарного компьютера, кивнул сержант. После чего взял со стопки справа от себя самый обыкновенный тонкий планшет. Я с таким в школу с 5 класса ходил. До этого мы писали исключительно в тетрадках, самыми обычными ручками. Зрительная память, мелкая моторика, еще чего-то там. На самом деле в образовательном процессе присутствовало множество древних анахронизмов, которые в дальнейшей жизни вообще не пригодятся. Но, как утверждают ученые, дело свое в развитии человека они делают – и приобретенное остается с ним до самой смерти, пусть он этого и не осознает. 200 вопросов по минуте на каждый. По истечении времени он вырубится. Сделав в планшете отметку, протянул его мне сержант. «Ясно», – кивнул я в ответ. «Не теряй времени, парень. Часики тикают». Никогда не понимал этого выражения. Где они видели тикающие таймеры? Ну, есть такие стильные, со стрелками, где секундная стрелка двигается прерывисто. Но на тиканье это никак не тянет. Я сел на стул, напустил столик и пристроил на него планшет. С тестами вроде все просто. Варианты ответов, свой ответ. Единственное, слишком мало времени. А вопросы между тем... Да какой-то несуразный винегрет. От «мочились ли вы когда-нибудь в постель» до математики, физики, химии, правописания. Да вообще по всем школьным предметам. На некоторые я отвечал мгновенно, другие требовали времени куда больше. Так что на последний вопрос я успел ответить лишь за пару минут до истечения назначенного срока. «Раньше времени. Молодец», – приняв у меня планшет, произнес сержант. После чего запустил проверочную программу и уже через несколько секунд, получив результат, удовлетворенно кивнул. «Прошел, парень. Теперь дуй в раздевалку, там в репликаторе закажешь форму и на стадион сдавать физуху». Я вышел из кабинета и подошел к ближайшей панели плана здания. Набрал в поисковике «мужская раздевалка» и нужное мне место подсветилось красным. Помимо этого, выскочила пояснительная записка, и я уверенно направился на поиски нужного мне помещения. Нашел довольно быстро, разделся, повесив одежду в свободный шкафчик, после чего подошел к репликатору и встал на обмерочную площадку. Мое тело тут же ощупали лазерные лучи, а через пару минут в окне выдачи появилась аккуратная стопочка из еще теплой футболки, спортивных штанов, носков и кроссовок. Стандартный флотский набор. Он останется мне, вне зависимости от того, пройду я отбор или нет. Но если пройду, то нужно бы к нему побережней, потому что выдается он на год. Если придет в негодность, то новый уже за свой счет. На стадионе народу хватало. В основном это мои сверстники. Ничего удивительного, учитывая то, что по всей империи прошли выпускные, и молодежь, переполненная энтузиазмом и романтикой, рванула на вербовочные пункты. Тут сейчас самая настоящая страда. Нет, набор не превысит установленные квоты, но именно сейчас у флота имелся шанс отобрать лучших. «Господин сержант, кандидат на службу, Рязанцев Клим Витальевич, прибыл для сдачи зачета по физподготовке», — представился я сержанту, сидевшему за столом на краю беговой дорожки. «Текс, есть такой», — заглянув в планшет, кивнул он. После чего сделал отметку и выдал мне браслет на манер наручных часов. «Никто не собирается отслеживать ни твой результат, ни соскочишь ты с дистанции или нет. Этот же принцип и в школе. Браслет сам все делает, фиксируя твой результат по прохождении мимо планшета сержанта». 12 кругов, и поторапливайся, если хочешь сдать», — кивнул мне экзаменатор. «Есть». Я нацепил браслет и по кивку сержанта побежал по беговой дорожке. Десятые доли секунды тут мало чем помогут, только не на 5-километровом тросе и не при сдаче физических нормативов на службу во флоте. Пробежал я без особого труда, выкладываться не стал, ведь и без надрыва сумел уложиться на отлично. А если так, то и жилы рвать ни к чему. Говорю же, я готовился. Когда пошел на последний круг, появился Малахов. Отчего-то не помню его на тестировании, наверное, слишком уж увлекся ответами на вопросы. А может, он был в другом классе. Все же народу тут сегодня реально много. Затем были зачеты на спортивных снарядах. И опять же в режиме потока. Пришлось поднапрячься, но я все же управился и сдал все на отлично. Больше норматива не выдавал, как и с кроссом, посчитал это лишним. Хотя нашлись и те, кто выкладывался едва ли не до последней возможности. Вдвое больше подтягивались, втрое сверхположенного подъемов с переворотом. Смысла в этом никакого, так как подобные подвиги попросту не учитываются. Несмотря на предостережение капитан-лейтенанта, я без труда прошел отбор. О чем он же меня и проинформировал. И таки да, я попал именно туда, куда и хотел. В ККД. Если и дальше все сложится как надо, то меня ожидает служба на корабле, что куда предпочтительнее гарнизонной тягомотины. Это если позабыть об остальных плюшках. Так что в столовую на обед я отправился уже полноценным новиком. Каковыми пока еще являлись далеко не все пришедшие на вербовочный пункт. Поток кандидатов не прекращался до полудня. Только тогда завершился прием заявок, и остальным желающим надлежало явиться на следующий день. Ведь нужно же прогнать тех, чьи документы уже приняты. Кстати, браслет, выданный в спортгородке, так и остался при мне. Я его сдам лишь по отбытии из центра. Штучка многофункциональная, и сейчас на его небольшом экране высветилась информация по поводу моего места в казарме. Как и приказ, чтобы по прибытии в расположение я непременно воспользовался репликатором и получил там минимальный комплект, полагающийся новику. Напомнили и необходимости до завтрашнего утра отправить свои личные вещи домой или избавиться от них посредством утилизатора. Как я и собирался поступить, потому что не вижу смысла сохранять одежду.